везут, верно, какую-нибудь новость. Может, какая опасность нам грозит? Или раскрыли наш заговор? Побледнев, сказал вполголоса своему товарищу молодой гладиатор. Тем временем Декурион и 10 всадников, усталые, измученные долгой дорогой, проехав по Албанской улице, свернули на улицу Сепласия, другую очень красивую улицу, где находились многочисленные лавки парфюмерных товаров, благовоний и всяческих притираний, помад и эссенций, которыми Капуя снабжала всю Италию, и особенно Рим, к удовольствию Матрон, раскупавших все это. На середине улицы Сепласия стоял дом Меттия Либиона, римского префекта, управлявшего городом. Всадники остановились у этого дома. Декурион спешился, вошел в портик и потребовал, чтобы о нем тотчас же доложили, так как он должен передать префекту срочные письма от римского сената. Вокруг собралась толпа любопытных. Одних удивлял жалкий вид всадников и лошадей, изнуренных скачкой, другие строили догадки, зачем приехал отряд и почему он так спешил. Третьи пытались завязать разговор с солдатами, тщетно пробуя что-нибудь выведать у них. Все попытки и догадки праздных капуанцев не привели ни к чему. Из скупых, отрывистых слов, которые им с трудом удалось вытянуть у солдат, они узнали только то, что отряд прибыл из Рима. Это известие разожгло любопытство толпы, но нисколько не разъяснило таинственного события. Вдруг несколько рабов вышли из дома префекта и быстро направились в разные стороны по улице Сепласия. — Ого! — воскликнул кто-то из толпы. — Дело-то выходит не шуточное. — Какое дело? — Так кто же его знает? — Глядите, как бегут рабы префекта, будто олени спасаются от борзых в лесу на Тифатской горе. — Стало быть, случилось что-то важное. Ну, понятно. Куда же это помчались рабы? Вот тут-то и загвоздка. Попробуй угадай. Эх, кабы узнать. С охотой отдал бы за это 10 банок самых лучших своих румян, сказал рослый, толстый, краснощекий торговец с благовониями и косметикой, вышедший из соседней лавки. Он пробрался вперед, горя желанием узнать что-нибудь. Ты прав, кармец. — заметил какой-то капуанец. — Ты прав, произошло что-то очень серьезное, это несомненно. А вот мы ничего не можем узнать, хотя нам-то нужно знать, что случилось. Просто невыносимо. — Ты думаешь, грозит какая-нибудь опасность? — А как же? Разве сенат отправил бы ни с того ни с сего целый отряд всадников, да приказал бы им лететь во весь дух? Наверное, немало лошадей они загнали в дороге. Клянусь крыльями Ириды, вестницы богов, я что-то вижу вон там. Где? Где видишь? Да вон там, на углу Албанской улицы. Да помогут нам великие боги, — воскликнул, побледнев, торговец с благовониями. Ведь это военный трибун, да-да, это он, Тит Сервилиан. Посмотри, как он спешит вслед за рабом префекта. Что-то будет. Да покровительствует нам Диана. Когда военный трибун Тит Сервилиан вошел в дом префекта, уже всю улицу Сепласия запрудила толпа, и всю Капую охватило волнение. А в это время вдоль акведука, который доставлял воду в Капую с близлежащих холмов, и на довольно большом расстоянии тянулся у самых городских стен, ехали верхом 2 человека огромного роста и могучего сложения. Оба они тяжело дышали, были бледны, испачканы грязью и пылью. По одежде и оружию в них легко было признать гладиаторов. Это были Спартак и Эномай. Они выехали из Рима в ночь с 15 на 16 этого же месяца, скакали во весь опор, меняя лошадей на каждом привале, и довольно скоро прибыли в Суэссу Пометтию. Но здесь их опередил Декурион с 10 всадниками. Он мчался в Капую предупредить префекта о готовившемся восстании. Гладиаторам пришлось не только отказаться от мысли сменить лошадей, но вдобавок время от времени они должны были сворачивать с Аппиевой дороги на боковые дороги. В одном месте им удалось купить двух лошадей, и благодаря силе воли и сверхчеловеческой твердости характера они продолжали путь, то сворачивая на проселки, то блуждая, то наверстывая потерянное время скачкой напрямик, там, где Аппиева дорога делала повороты и петли, удлинявшие путь солдатам, и, наконец, выехали на дорогу, ведущую из Отеллы в Капую.